была холодная каморка. Антон сидел при свете длинного коптящего язычка жирника и старательно выводил. Положение с продовольствием настолько ухудшилось, что я прошу для населения, возможно, большего количества муки, чаю, сахара и патоки. Совет, избранный населением Энмена, функционирует нормально. Занятия в школе в силу трудного продовольственного положения пришлось временно прекратить. Кроме вышеперечисленного, прошу выслать в счет жалования продуктов лично мне в любом виде, вплоть до телендьего мяса и жира в доступном количестве. Внутреннее положение в Энмане спокойно, если не считать того, что близкого контакта с проживающим здесь Джоном Макленноном, уроженцем Канады, так и не установил. Открытого противодействия мероприятиям Ревкома канадец не оказывает, но его влияние чувствуется, что порой затрудняет работу среди местного населения. С большим трудом Кравченко списал 4 листка бумаги и, собрав последние остатки тепла в застывших пальцах, написал личную записку Бычкову, где, между прочим, сказал: «Канадец ужасно мешает мне. Возможно, что он неплохой человек, но на данном этапе революционной работы он является помехой. Надеюсь справиться с ним. Живу в его доме, питаюсь им добытым. И все это, конечно, далеко не желательное положение для вестника новой жизни». Антон Кравченко едва успел запечатать письмо, как в каморку постучал Джон. «Энтони, идите в полок, а то здесь вы окончательно замерзнете». В пологе показалось так жарко, что Кравченко тут же скинул с себя меховую кухлянку. Здесь уже дожидался отнарад. Приняв из рук Кравченко конверты, он поспешил к себе. Надо было выехать с позаранку. «А вы оставайтесь ночевать здесь», — посоветовал Джон Антону. «Завтра нам рано уходить в холодное море. Вы должны накопить в себе хоть немного тепла». Антону и самому так не хотелось уходить из теплого мехового полога, что он без колебания согласился. 14. Охотничье снаряжение, которое досталось Антону Кравченко, принадлежало Току. Его камлейка и кухлянка из отборных оленьих шкур, которая нисколько не пострадала от времени. Пыльму помогала одеваться и невольно вспоминала давно прошедшее, когда она также снаряжала молодого Джона Макленнона вместе с мужем Токо на первую морскую охоту. Странное чувство охватило ее. Ей казалось, что она возвратилась на много лет назад. Джон был как Токо, а Антон — как давний Джон, которого она тогда училась называть Соном. Из глубины сознания выплывала, как назойливый поплавок, мысль: «А вдруг Антон убьет Джона, как когда-то Джон?» «Нет, это глупая мысль». Антон натянул на себя ладно пригнанную обувь с новыми травяными подстилками. Аккуратно завязал края у щиколоток так, что меховые штаны и торбоса образовали одно целое. Надел пыжиковую мехом внутрь кухлянку и на нее верхнюю мехом наружу. Потом уже в Чотагине облачился в белую, истончившуюся от множества стирок, но еще крепкую камлейку, сшитую из мешков из-под американской белой муки. Когда Джон подал Антону старый винчестер, тот самый, из которого он нечаянно застрелил Токо,